Интерлюдия. Правда в лунном свете. Луна вышла из-за облаков, заливая крыши башен серебристым сиянием. От окна вглубь комнаты по зеркальному полу протянулась светлая дорожка. Принц Риолен вздохнул и сел в кровати, обхватив руками колени. Сон не шел к нему, хотя день был на редкость утомительным. Ему хватало беспокойства и до появления ночного гостя. Пусть принцу и удавалось пресекать беспорядки и убедить большую часть населения в правильности новой политики, он знал, что его решения остаются для народа непривычными. Любое тревожное происшествие, вроде того предупреждения, что оставило Ультуна в прошлый раз, могло перечеркнуть все его достижения. Скажем, визит тейнаров, страстно желающих отомстить за своего принца. Риолен до сих пор помнил свои ярости и отчаяния, когда он вернулся из Бьёрлунда и узнал об ужасной судьбе крылатого пленника. Отец оставил без внимания его упреки, даже слушать не стал. Министры отводили глаза, а со Змеера спросить не удалось. Как раз в то время он бесследно исчез. С одной стороны, Риолена это порадовало. Он сам верховного мага терпеть не мог. С другой, выбрать нового главу Светлого Совета было невозможно, пока не пройдет год, после которого по законам Ордены пропавший человек считался погибшим. Пришлось назначить временного заместителя. Положение в провинциях тоже оставляло желать лучшего. В граничащих с Сихавией Эргант-Арини и Дианоре неспокойно. Сами сихавийцы точно что-то затевают. Если отказ Дианора платить налоги столице еще можно списать на нехватку денег, как-никак восстановление после очередного нападения сихавийцев требует средств, то наместник Эргант Арина прямо заявил, что ему надо платить хаммарским наемникам, раз от короля помощи не дождешься. А вот соседний Минтрилан от набегов точно не страдает, но налогов в казну прислал заметно меньше обычного. Наместник Итрен явно решил проверить твердость принципов Риолена в управлении страной. Оставлять такое безнаказанным нельзя, а то все быстро ощутят вседозволенность. Виллард бы наверняка сразу сместил взорвавшегося чиновника, но решать проблему грубой силой в манере отца Риолену не хотелось, и он отправил в Минтрилан послов за оставшейся суммой и с предупреждением, что больше такого не потерпит. Если это не поможет, и налоги продолжат оседать в сундуках Итрена, конечно, найдется, кем его заменить, но надежных и заслуживающих доверия людей при дворе и так немного, и отсылать одного из них в другую провинцию очень не хочется. Вот и ломай голову, как поступить лучше, будто других трудностей нет. А потом появился этот незнакомец. Уже то, что он проник в спальню Риолена, показывало, как же плохо тот защищен и сколь серьезны намерения его врагов. Запугать принца было нелегко. Наоборот, случившееся лишь убедило его, что он действует верно, раз заставляет врагов шевелиться. Однако мысли об этом отвлекали. До недавних пор юноша был уверен, что сможет справиться с Ультуной и вполне возможно доберется и до Альмару. Незнакомец же спутал все планы. По-хорошему, стоило поблагодарить его за предупреждение, принять к сведению его слова, но не дать вмешиваться, ведь благие намерения до добра редко доводят. Да только как прикажешь тому, кто держит меч у твоего горла? Теперь вот он столкнулся с последствиями. Три декады назад центр города сотряс оглушительный грохот. Обрушились несколько домов, да не просто развалились, а ушли под землю с частью улицы. Погибли люди, в том числе знатные горожане. Почти декана ушла на то, чтобы растащить завалы, но трудно было представить, сколько потребуется времени, чтобы засыпать образовавшийся котлован, не говоря уже о том, чтобы окончательно вернуть городу прежний облик. Из-под завалов, кроме людей, также вытащили тела нескольких гномов и одного орка. По городу снова пополз шепоток. Слово «Ультуна» звучало на каждом углу. И, конечно, в случившемся винили принца. Как быстро люди забывают все хорошее, что для них делают, и как долго припоминают другим каждую ошибку. А хуже всего, что Альмару среди жертв не оказалось. Если все устроил тот незнакомец, он старался зря. Хорошо, хоть происшествие никоим образом нельзя было посчитать нападением на гномов. Людей среди погибших оказалось куда больше, да и гномы, судя по одежде, вряд ли приехали торговать. Тем не менее, бессонных ночей это добавило принцу изрядно. Пришлось начинать все сначала, по капле завоевывать доверие народа. Вот и сегодня не спалось. Мысли снова и снова возвращались к ночному гостю. Риолен не спешил последовать совету незнакомца, но обдумать его стоило. Он особо не выделял кого-то из охраны и относился ко всем одинаково ровно и дружелюбно. Но Йорана Мейлнири стал отличать сразу после появления того в замке. Этого улыбчивого, веселого, смелого парня трудно было не заметить. Однако после поездки в Бьорлунд Йоран резко изменился. Исчез на пару дней, потом пришел бледный, измученный и упорно молчал в ответ на все расспросы. Риолен тогда не стал наказывать его за самовольную отлучку. Что-то такое было в глазах воина, словно для него рухнул мир. Служба его и после этого оставалась все такой же безупречной, однако попыток втереться в доверие с его стороны принц не помнил, и чтобы он что-то вынюхивал и вызнавал, тоже не замечал. Так что, возможно, гость и прав. Он явно знаком с ним, но сам Йоран не из Ультуны. Об этом было бы неплохо разузнать побольше. Спать расхотелось окончательно. Риолен встал и открыл дверь. Двое воинов снаружи тут же вскочили и вытянулись. «Позовите Йорана Мейлнири. Мне надо с ним поговорить». «Будет сделано». Юноша вернулся в комнату и зажег лампу. Вскоре от двери прозвучал негромкий голос. «Мой принц». Йоран в одной рубашке и домашних штанах, без кольчуги, с распущенными волосами, опустился на одно колено. «Ты звал меня?» «Да, Йоран». Риолен указал на кресло. «Пожалуйста, садись. Слушай». Страж послушно сел. «Дело в том, что не так давно меня пытались убить. Сядь и дослушай спокойно. Как видишь, все обошлось». Вскочивший было Йоран явно собирался задать собеседнику вопрос, и не один. Но тон принца заставил его усесться обратно и замолчать. Сильно побледнев, он смотрел на принца с ужасом и удивлением, но больше не перебивал, слушая историю о несостоявшемся покушении. Выражение его лица менялось все заметнее, а его пальцы все сильнее сжимали подлокотники кресла. Однако невозможно было понять, напуган ли он только самим покушением или что-то в рассказе тревожит его больше. «Я хочу знать, кто это был», — сказал Риолен в завершении. «Он говорил так, будто знал тебя». «Нет», — прошептал Йоран. В его глазах была такая мука, что принцу на миг даже стало неловко. Он видел, что парень перед ним не играет, что все чувства, написанные на его лице, настоящие. И тогда он понял, что ночной гость не врал. А еще он понял, что требовать чего-то от Йорана сейчас бесполезно. Прикажи он разрубить его на куски, воин примет эту смерть молча, не выдавая своих тайн. И тогда Риолен заговорил совсем по-другому. «Йоран, послушай, я ведь не дурак. Тот человек мог убить меня, но не сделал этого, и я не собираюсь преследовать его, не разобравшись во всем. Он был твоим другом, так ведь?» И тут принц совершил немыслимое. Он налил из кувшина воды и подал Йорану кружку как равному. «Вот, успокойся. Знаешь, у меня полно слуг, не говоря уже о подданных. Есть и мудрые советники, с которыми всегда можно поговорить, но нет того, кого я мог бы назвать другом. Я понятия не имею, каково это, когда кто-то ценит тебя не как правителя, а как человека. Мой принц, зови меня просто Риолен. Я уважаю твое желание защитить того незнакомца, но ты никого не предашь, рассказав мне правду. Если ты так дорожишь им, он наверняка того заслуживает. Я не похож на отца. Разве не доказывал я до сих пор свою справедливость? Разве казнил кого-то, не убедившись в его виновности? Но мне действительно интересно, кто это был и откуда он тебя знает. Что означает его послание тебе? Если ты расскажешь мне о нем, я помогу тебе его найти. Мне ведь и самому нужно с ним поговорить». «Он не умер», — хрипло проговорил Йоран, глотнув воды, поперхнулся и, прокашлявшись, повторил. «Он не умер. Он жив!» Затем поднялся и, взяв принца за руку, крепко пожал ее, не отрывая взгляда от его лица. Тот ответил тем же, и чтобы молодой воин не разглядел в глазах собеседника, его это, похоже, убедило. «Риолен, я не знаю, что с ним случилось и где он сейчас, но все равно это лучшая весть, что ты мог мне принести. Хорошо, я все расскажу». Был бы рожден на другой стороне земли, силе бы стали завидовать короли. А вышло, что вышло, ты в сетке чужих интриг, так что крепись, да во сне лишь сорвись навскрик. Темен и мрачен от века волшебный лес. Разве в лесах встречают живых принцесс? Но ты натолкнулся. Судьба или темный рог? У вас есть дорога, хоть общих и нет дорог. Был бы рожден на другой стороне реки, в ладонь на рассвете садились бы мотыльки, принцесса бы руку тебе подала, алтарь, скрепили бы узы, как в сказке, рожденный встарь. Да только у рек одна цветет сторона, другую совсем изморила огнем война. Сказание Рейны — давно позабытый сон. Кто нам сказал, что путь у нас предрешен? В ладони принцессы трепещет твоя звезда. Как в сказке. Останешься истинно навсегда.